Матерь Агни-йоги. Сил нет? Дадим. Тьма окружила? Развеем. Вера ослабла? Ее укрепим. Если не поддержим немногих, оставшихся верными нам, кому же поможем? Мы нужны вам, но также и вы нам нужны. Также и вам нужны близкие ваши, оставшиеся верными вам. Что из того, что их мало? Верность измеряется не количеством, но качеством. Прохожие пусть мимо проходят. Их за близких не примем. И хорошо, когда отсеивается труха. Жизнь испытует. Впереди свет.